Пир Валтасара. Длинные узкие коридоры Академии, такие темные в эти ноябрьские дни, освещались только пламенем печей, отапливающих классы. Топок было много, но, несмотря на то, что все они были раскрыты, в коридорах стоял леденящий холод. Когда студенты в перерыв между занятиями выходили в коридор покурить и поспорить, неровное пламя топок озаряло их возбужденные лица, а черные тени от их фигур плясали и корчились на соседней стене, словно черти в аду. В этот раз шумно обсуждалась статья в журнале «Всемирная иллюстрация» с откликами на очередную выставку ученических работ. «Вы только послушайте, господа, что про него пишут!» — кричал молодой художник в косоворотке, присев на корточки перед печью и роша свои густые рыжие волосы. Оказывается, он герой нынешнего академического года в смысле научной и практической подготовки могучего самостоятельного творчества. Каково? Вот так Суриков! «Нет-нет, ты читай дальше!» — перебил его другой студент, торопливо пробегая строчки журнала. «Ты читай вот это!» Он ткнул в страницу своей раскуренной трубкой. «Простота концепции», — подхватил рыжий с энтузиазмом, «и сила типов, прекрасная кисть, ум, просвечивающий в общем и деталях, дают право видеть в нем надежду, не обманчивую на талант, способный принести честь народному искусству». Так и сказано, народному искусству. Но тут резко задребезжал колокольчик, оповещавший о конце перемены, и взбудораженную толпу студентов мигом разметало по классам. Вся Академия была растревожена в этот день страницами журнала, выдвинувшего на первое место молодого сибиряка Сурикова. Талант этот особенно ярко дает себя чувствовать в эскизе «Пир Валтасара». Немного таких страниц видели академические выставки, и не между ученическими попытками создавать свое. Недовольно морщась, читали эти строки властители Академии, ежась от неприятного холодка, хотя в профессорских квартирах было достаточно тепло. Это был успех. Две картины на выставке 1874 года принесли Сурикову первый успех, которого он не то чтобы ждал, но предчувствовал его, и, может быть, потому не придавал ему большого значения. На конкурс была дана полубиблейская, полуисторическая тема «Пир Валтасара». Валтасар, последний царь Вавилона, во время пира в своем богатейшем дворце видит, как чья-то рука выводит на стене огненную надпись «Мене Текел Фарес». Не поняв знамения, Валтасар призывает пророка Даниила, чтобы тот растолковал ему таинственные письмена. А надпись эта предрекала скорую гибель Вавилона, и строчки означали «отмерено, взвешено, разделено». Пророчество сбылось. В ту же ночь Валтасар был убит персами, и Вавилон пал. Сурикова больше занимали исторические подробности темы, чем философские и библейские толкования. Он чувствовал, что можно интересно скомпоновать эту фантастическую сцену. Занимался изучением исторических деталей, рылся в архивах, искал типы людей того времени на старинных гравюрах библейского содержания, изучал архитектуру, одежду, украшения. И, наконец, принялся за работу. Картина удалась. Небольшое по размеру полотно обладало драматизмом и значительностью крупного произведения. Сюжет, облеченный в художественную форму, был шире библейской притчи. Суриков поставил пророка Даниила в глубину и в тень. Не Даниил был центральной фигурой картины, и не Балтасар, который в противоположном углу увяз где-то в нагромождении дворцовых украшений среди ослепительной роскоши. Центральными фигурами были люди, окружавшие царя, народ, мечущийся между царем и пророком. Народ, который понимал, что приходит конец царству. Гроза, молния, раскалывающая тучи над дворцом, рабыни, заламывающие руки в отчаянии и страхе, невольники, упавшие в смятении на колени, музыканты, только что услаждавшие слух своего повелителя сладчайшей музыкой, оборвали звон струн. Все сдвинулось, что-то взметнулось к небу, кто-то повергнут ниц. Преподаватели академии, как истые чиновники, осуждали столь вольную трактовку библейского нравоучения. Их пугала смелость решений, неистовство и темперамент художника, настойчиво пронизывающий небольшой кусок холста. А зрителю, ежегодно посещавшему выставки молодых, нравился Суриков, искавший нехоженных путей. Возле этой маленькой, но сильной картины толпился народ. Вторая картина Сурикова, более спокойная и обычная композиция «Милосердный самарянин», не пугала профессоров. Она получила малую золотую медаль. Это притча о том, как некто был ограблен в пути разбойниками. Священник прошел мимо пострадавшего, а проезжий самарянин, человек, исповедовавший сектантское учение самарян, остановился, перевязал ему раны и отвез его на своем осле в гостиницу. Знойный колорит пустыни, выразительные движения и лица, полное равнодушие, уходящие вдаль фигуры священников в тусклой желтоватой дымке, очень понравились Петру Ивановичу Кузнецову. Он был в восторге от новой работы своего подопечного, и Вася подарил ему эту картину, радуясь тому, что может хоть чем-нибудь отблагодарить Кузнецова за все его заботы и затраты. До конца жизни Кузнецова эта картина украшала его собрание. Но настоящий успех имел все же мир Балтасара. Эта маленькая картина выходила за рамки дозволенного и обусловленного духом Академии. Эта вещь возбуждала ум, пленяла глаз, будила воображение. Она обещала новые порывы и новое слово, никем еще не сказанное. А Василий писал своим. 20 декабря 1874 года. Здравствуйте, милые мама и Саша. Пишу вам, что получила золотую медаль за картину, о которой писалось в некоторых газетах. Если хочешь, Саша, то прочти статью обо мне «Всемирной иллюстрации», 14 ноября, номер 307. Там скоро напечатают мой эскиз «Пир Балтасара». Я уже рисую его для печати. Потом вместе с медалью я получил диплом в окончании курса наук. Так что теперь я имею уже чин губернского секретаря. Потеха, да и только, как подумаешь о чине. Теперь он мне вовсе не нужен. На будущий год буду работать на большую золотую медаль. И, конечно, это уже последняя медаль. Время я провожу весело. Поработаешь, погуляешь, иногда в театр сходишь. Квартирку я занимаю очень хорошенькую, окнами на улицу. Одним словом, живу очень хорошо. Не нуждаюсь. Чтобы успокоить себя, мама, скажу, что у меня очень хорошая скунсовая шубка и зимняя теплая шапка. Так что твой старший сын Франт. Я забочусь об вас, Саша, если у вас теплая обувь и зимнее пальто. Покуда не получу побольше денег за картину в иллюстрации, посылаю вам на расходы 15 рублей. Потом пришлю еще. Обо мне, Бога ради, не беспокойтесь, я живу хорошо. О себе больше писать ничего не нахожу. Целую вас 1000 раз. В. Суриков. Итак, академия закончена. В ящике стола в папке хранится аттестат. На хрустящей гербовой бумаге с водяными знаками и императорским двуглавым орлом напечатано. Аттестат. Дан сей ученику Императорской академии художеств по живописи Василию Сурикову в удостоверение оказанных им успехов на выпускном испытании из наук. Истории церковной – отличные. Истории всеобщей – очень хорошие. Истории русской – очень хорошие. Истории изящных искусств и археологии – очень хорошие. Механики и математики – хорошие. Физики – отличные. Химии – хорошие, русской словесности и эстетики очень хорошие, перспективы и теории теней хорошие, строительного искусства, строительного законоведения, архитектуры отличные, анатомии хорошие. Товарищ президента, подпись, конференц-секретарь, подпись. Теперь осталась еще одна серьезная работа на большую золотую медаль и название классного художника первой степени. А вместе со званием лучшим ученикам давалась заграничная командировка.